1882 год. Гаага, 7 января 1882. Моя мастерская устраивается. Хотелось бы, чтобы ты ее видел. Я повесил все свои этюды. Ты тоже должен прислать мне те, которые у тебя. Они могут оказаться мне полезными. Может быть, они и не годятся для продажи, и я сам охотно готов признать их недостатки. Но в них все-таки есть какая-то доля от натуры, ибо они сделаны с известной страстностью. Как тебе известно, я мучаюсь с акварелями. Когда удастся дойти в них до некоторой ловкости, они смогут пойти на продажу. Уверяю тебя, Тео, когда я был в первый раз у Мауве с моими рисунками пером, и Мауве мне сказал: «Ты должен попробовать углем, мелом, кистью и протиркой», мне стоило массу труда, чтобы работать с новым материалом. Я был терпелив, но ничто, казалось, не было в состоянии мне помочь, и я часто доходил до такого нетерпения, что ломал уголь и впадал в полное и совершенное отчаяние. И все-таки некоторое время спустя я прислал тебе несколько рисунков, сделанных мелом, углем и кистью, и возвратился к Мауве с целой массой их, причем Мауве вполне справедливо сделал, конечно, по поводу их, так же, как и ты, ряд замечаний. Все-таки я сделал шаг вперед. Сейчас я тоже нахожусь в этом периоде борьбы и уныния, терпения и нетерпения, надежды и молчания. Но я обязан пройти через это, и в конце концов, спустя известное время, сумею лучше понять работу акварелью. Было бы не штука, если бы это было легко. С живописью происходит то же самое. К тому же еще и погода неблагоприятная. Видно, за эту зиму мне придется пережить немного радости. Все же моя жизнь мне нравится. Что у меня своя мастерская, это я считаю превосходным. Когда же приедешь ты ко мне выпить кофе или чаю? Надеюсь, скоро. При случае ты сможешь у меня и переночевать самым превосходным и уютным образом. У меня даже есть цветы и несколько ящиков с цветочными луковицами. Кроме того, я добыл еще одно украшение для комнаты. Я сделал замечательную дешевую покупку. Роскошные гравюры по дереву из журнала «Графика». Частично даже не отпечатки с клише, но оттиски с самих досок. Это как раз те вещи, за которыми я гонялся годами. Рисунки Херкомера, Фрэнка Холла, Уолкера и других. Я купил у старика-еврея-букиниста Блока и за 5 гульденов выбрал лучшие из целой кипы номеров «Графики» и лондонских новостей. Среди них есть роскошные вещи, например, бездомные и беспризорные Фильда, бедняки, ожидающие у ночлежки, 2 больших Херкомера и множество малых, ирландские эмигранты Фрэнка Холла, старая решетка Уолкера и, в особенности, школа для девочек Фрэнка Холла. Кроме того, есть еще большой Хелкомер. Инвалиды. Словом, это именно тот хлам, который мне нужен. Я держу у себя эти чудные вещи, мои милые, с известным удовлетворением, так как, хотя я и очень далек от того, чтобы сделать что-нибудь подобное, все же повесил на стену несколько своих этюдов старых крестьян и прочее. И они доказывают, что мой энтузиазм к этим рисовальщикам не пустяк, но что я и сам стремлюсь и стараюсь сделать нечто реалистическое и в то же время исполненное чувство. У меня есть вещь с 11 фигурами землекопов и людей, работающих на картофельном поле, и я подумываю о том, не смогу ли я что-нибудь из этого сделать. У тебя тоже есть нечто такое же, например, человек, кладущий в мешок картофель. Одним словом, еще не знаю, когда это будет, теперь или потом, но я обязан это сделать, так как летом я здорово ко всему этому пригляделся. Здесь, на дюнах, я мог бы сделать хорошие этюды почвы и воздуха, а затем самым наглым образом вставить туда фигуры. Однако я не придаю такого значения самим этим этюдам. Я надеюсь, разумеется, сделать их совсем иначе и лучше. Но брабанские типы очень характерны, и кто знает, удастся ли мне еще раз их использовать.